Вместе с тем диспетчер знал, что командир корабля в случае необходимости сразу подаст сигнал бедствия и незамедлительно сообщит причину. А пока этого не произошло, диспетчер не должен отвлекать команду, задавать ненужные вопросы. Любая помощь, какая потребуется, будет оказана с максимальной быстротой и без лишних расспросов. Но уже и сейчас машина наземных служб заработала вовсю. В Торонском центре, расположенном в красивом современном здании, милях в 14 от города, диспетчер, получив сообщение рейса 2, подозвал старшего по группе. Старший немедленно установил контакт с другими секторами и стал расчищать воздушное пространство как впереди попавшего в беду самолета, так и непосредственно под ним. Последнее из предосторожности на всякий случай. Тотчас оповестили Кливлендский центр о том, что рейс 2, недавно переданный им Торонскому центру, возвращается обратно, и надо следить за его полетом. Оповестили Чикагский центр, которому предстояло принять рейс от Кливлендского. В кабину самолета тем временем поступило указание от диспетчера: начинайте спуск до эшелона 280. Доложите освобождение эшелона 330. Энсон Херрис подтвердил прием. Торонский центр, говорит рейс 2 Трансамерики. Начинаем снижаться. Сайд Джордан по распоряжению Херриса уже сообщил диспетчеру авиакомпании по ее радиоканалу о решении возвратиться в аэропорт. Дверь кабины отворилась. Вошла Гвен Мейген. Если меня вызвали, потому что вам нужны еще тарталетки, сказала она, то прошу прощения, но вы их не получите. К вашему сведению, у нас на борту, кроме вас, есть еще и пассажиры. Вашим нарушением субординации я займусь позднее, сказал Демерест, шутливо подражая ее безупречному произношению. А сейчас у нас тут небольшая неприятность. На первый взгляд в кабине пилотов ничего не изменилось с тех пор, как была получена радиограмма управляющего перевозками, однако чувствовалось, что от прежнего спокойно безмятежного настроения не осталось и следа. Несмотря на внешнее спокойствие, все трое пилотов были собраны, каждый находился в состоянии полной готовности и ощущал эту готовность других. Для достижения этого умения быстро и квалифицированно принимать ответственные решения в трудной обстановке, пилоты на своем пути к креслу командира корабля проводили долгие годы в упорных тренировках и накапливали опыт. Само по себе умение пилотировать воздушный корабль приобреталось без особого труда, и не просто за это пилоты пассажирских рейсов получали свое хорошее жалование, а за высокое искусство пилотирования и самолетовождения, требующее находчивости, самообладания и особой авиационной мудрости. И сейчас Вернон Демерест, Энсон Херрис и, хотя и в меньшей степени, Сайд Джордан проявляли эти свои качества на деле. Положение на борту самолета еще не стало критическим, и при удаче все вообще могло обойтись. Но если катастрофа неизбежна, команда была готова к ней. «Мне нужно, чтобы вы опознали одного пассажира», — сказал Демерест, повернувшись к Гвен. «Но он не должен знать, что вы ищете его. Мы получили его словесный портрет. Ознакомьтесь с ним». Он протянул ей блокнот с записью спецсообщения. Гвен передвинулась ближе, так, чтобы свет из-под козырька падал на листок. Самолет слегка качнуло. Рука Гвен коснулась плеча Вернона Демереста. Он вдохнул тонкий аромат духов и остро ощутил ее близость. Скосив глаза, он увидел в полумраке ее профиль. Она читала радиограмму. Лицо ее стало серьезным, но не растерянным. Демересту вспомнилось, как несколько часов назад она восхитила его силой духа, что отнюдь не уменьшало ее женственности, и мгновенно промелькнула мысль о том, что дважды за этот вечер он слышал из уст Гвен признание в любви. Это признание заставило его тогда задуматься, а сам он был ли когда-нибудь по-настоящему влюблен. Человеку, который привык всегда держать свои чувства в узде, трудно ответить на этот вопрос. Однако сейчас он вдруг понял, что его чувства к Гвен больше похожи на любовь, чем все, что он испытывал когда-либо прежде. Гвен уже вторично, более медленно перечитывала радиограмму. На миг Демерестом овладела слепая ярость из-за этой дурацкой истории, которая разрушала его планы. Теперь ему уже не удастся отдохнуть и развлечься с Гвен в Неаполь. Но он тут же взял себя в руки. Сейчас не время для личных эмоций. К тому же вся эта история может привести всего лишь к задержке, возможно, даже на сутки после их возвращения в аэропорт, но в конечном счете рейс все равно состоится. Ему и в голову не пришло, что им, быть может, не удастся сразу разделаться с этой бомбой, или что эта история может окончиться не так благополучно, как в большинстве подобных случаев. Сидевший рядом с Демирестом Энсон Херрис заканчивал пологий разворот с самым малым креном. Это был превосходный, мастерски выполненный разворот, как показывал прибор «Пионер», своего рода дедушка авиационных приборов, указатель крена и скольжений, подобный тому, какой был установлен еще на самолете Линдберга «Спирит оф Сент-Луис» и на предшествовавших ему самолетах и по-прежнему применявшийся на современных лайнерах. Стрелка указателя стояла вертикально, шарик неподвижно в центре, и только гирокомпас позволял догадываться, что самолет отклонился от курса, сделав разворот на 180 градусов. Херрис заявил, что пассажиры не заметят изменения курса, и он был прав, разве только кто-нибудь, знакомый с картой звездного неба и расположение светил по отношению к востоку и западу, не глянет случайно в окно. Тогда он, несомненно, заметит, что самолет изменил курс. Но на этот риск приходилось идти, другого выхода не было. По счастью, земля была скрыта облаками, и огни городов не могли служить ориентиром. Теперь Херрис начал понемногу снижаться, но самолет слегка пошел вниз, секторы были лишь прикрыты, так что гул двигателя почти не изменил тембра. Херрис осторожно, сосредоточенно, словно по учебнику, вел самолет со скрупулезной точностью, выполняя все правила, не глядя в сторону Гвен и Демиреста. Гвен вернула блокнот. «Идите в салон и отыщите этого субъекта», — инструктировал ее Демирест. «Посмотрите, при нем ли чемоданчик и нет ли способа его отобрать. Вы понимаете, что ни один из нас не должен появляться там, пока, во всяком случае, чтобы не спугнуть его?» «Конечно», — сказала Гвен, — «я понимаю, но и мне туда идти незачем. Как так? Я уже знаю, где он сидит», — спокойно сказала Гвен. «Место 14А». Вернон Демирест, испытывающий на нее, поглядел. «Вероятно, мне не нужно предупреждать вас, как важно, чтобы тут не произошло ошибки. Если есть хоть малейшее сомнение, ступайте и проверьте». «У меня нет сомнений». Примерно полчаса назад, пояснила Гвен, после того, как пассажиры первого класса отобедали, она прошла в туристский салон, чтобы помочь стюардессам. Один из пассажиров у окна слева задремал. Когда Гвен заговорила с ним, он мгновенно проснулся. На коленях у него лежал чемоданчик. Гвен предложила взять его и положить куда-нибудь на время ужина, но пассажир отказался. Он продолжал крепко держать чемоданчик, словно какую-то драгоценность. А потом, вместо того, чтобы достать складной столик, пассажир использовал чемоданчик, поставив на него поднос с едой. Гвен, привыкшая к чудачествам пассажиров, не придала этому значения, однако человека этого она, конечно, запомнила. Все приметы, перечисленные в радиограмме, совпадали с его внешностью. «Я хорошо его запомнила еще и потому, что он сидит как раз рядом со старушенцей, безбилетной пассажиркой. Вы сказали, что он сидит у окна, верно?» «Да». «Это несколько осложняет дело. Не так-то легко будет дотянуться и вырвать у него чемоданчик. Но тут Демиресту вспомнилась та часть радиограммы от УП, которая гласила: если предположение правильно, спусковое устройство, скорее всего, находится снаружи и может быть легко приведено в действие. Проявляйте особую осторожность, если решите силой завладеть чемоданчиком». Демирест почувствовал, что Гвен сейчас тоже вспомнила это предостережение. И впервые не то чтобы страх, но какая-то неуверенность нарушила четкий ход его мыслей. Страх мог прийти потом, пока его еще не было. Возможно ли, что эта угроза взрыва может оказаться не просто угрозой? Вернону Демиресту не раз приходилось обсуждать такого рода ситуации, но у него как-то не укладывалось в голове, что он сам может попасть в такое положение. Энсон Херрис теперь все так же плавно выводил самолет из разворота. Они уже летели в противоположном направлении. Сигнал вызова по каналу спецсвязи прозвучал снова. Демирес сделал знак Саю Джордану, тот переключился на спецсвязь, дал сигнал приема и начал записывать радиограмму. Энсон Херрис тем временем снова вызвал Торонский центр. «Я вот о чем думаю, Гвен», — сказал Вернон Демирес. «Нельзя ли под каким-нибудь предлогом убрать оттуда двух соседей Герреро? Когда он останется один, может быть, кому-нибудь из нас удастся подойти сзади, наклониться над пустыми сиденьями и выхватить чемоданчик. Он сразу заподозрит неладное», — решительно заявила Гвен. «И, разумеется, насторожится. Он и так уже весь как на иголках. Если мы уберем его соседей, то какой бы мы при этом ни изобрели предлог, он тотчас заподозрит подвох и будет смотреть в оба». Второй пилот протянул им блокнот с последней радиограммой, полученной по спецсвязи. Радиограмма была от УП аэропорта Линкольна. Демирест и Гвен, наклонившись к свету, прочли. По дополнительным сведениям, наличие у пассажира Геррера взрывного устройства полностью подтверждается. Повторяю, полностью подтверждается. Пассажир психически неуравновешен, не контролирует свои поступки. Вторично рекомендуем действовать с величайшей осторожностью. Желаем удачи». «Вот это последнее мне особенно понравилось», — сказал Сай Джордан. «Но как это мило с их стороны, какая трогательная заботливость». «Заткнись», — резко оборвал его Демирест. На несколько секунд в кабине воцарилось молчание. «Если можно было придумать что-то», — медленно проговорил Демирест, — «как-то отвлечь его внимание, чтобы он выпустил из рук чемоданчик. Нам нужно всего несколько секунд, чтобы завладеть им. 2 секунды, если действовать быстро. Он даже на пол его не ставит», — заметила Гвен. «Я знаю, знаю, я просто рассуждаю сам с собой, вот и все». Он помолчал. «Давайте обдумаем все сначала. Между Герреро и проходом находятся 2 пассажиров. Один из них мужчина, он сидит у прохода. Кресло посредине занимает миссис Квонсет. Дальше сидит Герреро. Значит, бабуля сидит непосредственно рядом с Герреро, рядом с чемоданчиком». «Да, конечно, но что нам это дает? Даже если мы посвятим ее во все, едва ли она...» Демирес перебил Гвен. «Вы еще ничего ей не говорили? Она не знает, что мы ее поймали?» «Нет, вы же сами не велели». «Да-да, просто я хотел еще раз удостовериться». Снова наступило молчание. Вернон Демирест напряженно думал, взвешивал все «за» и «против». Наконец он проговорил с расстановкой. «У меня возникла идея. Быть может, ее не удастся воплотить в жизнь, но другой возможности я пока не вижу. Теперь слушайте внимательно. Я объясню вам, что нужно делать. В салоне туристского класса большинство пассажиров уже покончили с ужином, и стюардессы собирали подносы. На этот раз ужин прошел быстрее обычного, отчасти потому, что из-за опоздания с отлетом многие пассажиры подкрепились в аэровокзале, и теперь в этот поздний час одни совсем отказались от еды, а другие лишь слегка поковыряли вилкой в тарелке. Миссис Ада Квонсет продолжала болтать со своим новым приятелем-музыкантом. Одна из стюардесс, бойкая молодая блондинка, обратилась к ним. «Вы уже закончили? Можно взять подносы?» «Да, пожалуйста, мисс», — сказал музыкант. Миссис Квонсет приветливо улыбнулась. «Спасибо, душенька. Можете взять мой поднос. Все было очень вкусно». Угрюмый человек, сидевший по левую руку от миссис Квонсет, вернул свой поднос, не произнеся ни слова. И тут маленькая старушка из Сан-Диего заметила другую стюардессу, стоявшую в проходе. Миссис Квонсет еще раньше обратила внимание на эту девушку, по-видимому, старшую стюардессу. Это была жгучая брюнетка с очень привлекательным, широкоскулым лицом и решительным взглядом темных глаз. Сейчас взгляд ее был холодно и непреклонно устремлен на Аду Квонсет. «Извините, мадам, разрешите проверить ваш билет?» «Мой билет? Извольте». Миссис Квонсет изобразила удивление, хотя мгновенно поняла, что кроется за этой просьбой. Видимо, они уже пронюхали или почему-либо заподозрили, что билета у нее нет. Но миссис Ада Квонсет еще никогда не сдавалась без боя. И мозг ее тотчас заработал с лихорадочной быстротой. Сейчас главное выяснить, насколько осведомлена эта девица. Миссис Квонсет открыла сумочку и сделала вид, что роется в ее содержимом. «Где-то он у меня здесь, моя дорогая. Должен быть. Где-то здесь». Она с самым невинным видом подняла глаза на стюардессу. «Должен быть здесь, если только контролер не отобрал его у меня при выходе из вокзала. Может, он оставил его у себя, и я не обратила внимания». «Нет», — сказала Гвен Мейген, — «он этого сделать не мог. Если это обратный билет, у вас должен остаться купон на обратный полет. А если билет в один конец, у вас остался бы корешок от билета и посадочный талон». «Да, странно». Миссис Квонсет продолжала рыться в сумочке. Гвен сказала жестко: «Разрешите, я погляжу сама». Во время этого диалога обычную ее обходительность как рукой сняло. «Если билет лежит у вас в сумке, я его найду. Если же его там нет, это избавит нас с вами от излишней потери времени». «С какой-то стати?» — возмутилась миссис Квонсет. Впрочем, она тут же сбавила тон. и я понимаю, что вы не хотели меня обидеть, моя дорогая, но у меня здесь, помимо всего прочего, лежат личные бумаги. А вы, особенно вы, как англичанка, должны уважать неприкосновенность личности. Вы ведь англичанка, не правда ли? То я такая, не имеет ни малейшего отношения к делу. Сейчас нас интересует ваш билет, если, конечно, он у вас есть». Гвен повысила голос. Слова ее были слышны теперь другим пассажирам. Кое-кто повернул голову в их сторону. «О, Господи! Да есть у меня билет! Вопрос только в том, куда я его сунула». Миссис Квонсет дружелюбно улыбнулась. «А вот то, что вы англичанка, я сразу поняла, как только вы заговорили. В устах некоторых людей, вот как ваших, например, английская речь звучит так пленительно. Обидно, что мало кто из нас, американцев, обладает таким произношением. Мой покойный супруг не раз, бывало, говорил мне, что говорил ваш супруг, нас не интересует, где ваш билет. Нелегко было Гвен держаться так нелюбезно, даже грубо. В обычных обстоятельствах она обошлась бы с этой старушкой, хотя и твердо, но добродушно и даже дружелюбно. Запугивать женщину вдвое старше себя было очень не по душе Гвен. Но когда она покидала кабину пилотов, Вернон дал ей на этот счет строжайшие указания. Миссис Квонсет была, казалось, несколько оскорблена. «Я терплю ваши грубости, милочка, но как только найду билет, я не премену объяснить вам, что ваше поведение, в самом деле, миссис Квонсет, от Гвен не укрылась, как вздрогнула старуха, когда она назвала ее по имени. Впервые ее спокойное благодушие было поколеблено, а Гвен неумолимо продолжала. «Вы ведь Ада Квонсет, не так ли?» Старушка приложила к губам кружевной платочек и вздохнула. «Ну, раз уж вам известно мое имя, было бесполезно его скрывать, верно?» «Безусловно. Тем более, что мы знаем про вас все. Вы настоящая уголовница, миссис Квонсет». Теперь уже многие пассажиры смотрели в их сторону и прислушивались к разговору, а некоторые даже покинули свои места и подошли поближе. Симпатии всех были явно на стороне старушки. Все неодобрительно поглядывали на Гвен. Пассажир, сидевший у прохода и беседовавший с миссис Квонсет, когда появилась Гвен, беспокойно заерзал на сиденье и сказал: «Если произошло недоразумение, может быть, я могу помочь?» «Никакого недоразумения не произошло», — сказала Гвен. «Вы путешествуете вместе с этой дамой?» «Нет». «Тогда это вас не касается, сэр». До этой минуты Гвен ни разу не позволила себе взглянуть на пассажира, сидевшего у окна, и он тоже не смотрел на нее. Однако его поза и наклон головы свидетельствовали о том, что он внимательно прислушивается к происходящему. Украдкой бросив взгляд в его сторону, Гвен успела заметить, что он по-прежнему держит чемоданчик на коленях. При мысли о том, что он там прячет, она похолодела, предчувствуя беду, и по ее телу побежали мурашки. Ей захотелось повернуться, кинуться в кабину экипажа, сказать Вернону, чтобы он справлялся с этим делом сам, но она взяла себя в руки и преодолела минутную слабость. «Я ведь сказала, что нам все про вас известно», — повторила она. «Не далее, как сегодня, вас уже поймали без билета на одном из наших лос-анджелесских рейсов. Вы даже были сняты с самолета, но вам удалось улизнуть. А потом вы обманом ухитрились пробраться на этот самолет». Маленькая старушка из Сан-Диего заметила небрежно: «Если вам все известно, или кажется, что все известно, разубеждать вас нет смысла». «Ну что ж», — решила она про себя, — стоит ли расстраиваться? В конце концов, она ведь была готова к тому, что ее поймают, и все-таки она успела пережить интересное приключение и хорошо поужинать. Да и что такого особенного случилось? Эта рыжеволосая там, в аэропорту, сама сказала, что авиакомпании никогда не возбуждают дела в суде против безбилетных пассажиров. Однако ей было любопытно, что же последует дальше. «Мы что же, повернем теперь назад в аэропорт? Ну, не такая уж вы важная персона. Мы сдадим вас в Италии тамошним властям». Вернон Демерес предупредил Гвен, что все должны по-прежнему считать, будто самолет летит в Рим. Ни в коем случае нельзя говорить, что они уже повернули обратно. Он несколько раз повторил, что Гвен должна быть груба со старушкой. Гвен вовсе не улыбалась выполнять такую роль. Но это было необходимо, чтобы произвести соответствующее впечатление на Герреро и выполнить задуманный Демерестом план. Герреро, конечно, не подозревал, и в случае удачи догадается, когда будет уже поздно, что вся эта сцена разыгрывается только для него. «Пройдемте со мной», — сказала Гвен миссис Квонсет. «Командиру сообщили о вас, и он должен дать соответствующий ответ, но сначала он хочет поговорить с вами». И, обратившись к пассажиру, занимавшему кресло у прохода, она сказала: «Будьте любезны, пропустите эту даму». Впервые за все время старушка проявила нервозность. «Командир хочет со мной говорить?» «Да, и ждать он не любит». С явной неохотой миссис Квонсет поднялась с места. Музыкант, весьма расстроенный, вышел в проход, чтобы дать ей пройти. Гвен взяла ее под локоть и повела вперед, чувствуя на себе враждебные взгляды остальных пассажиров. Она с большим трудом преодолела желание обернуться и поглядеть, наблюдает ли за ними пассажир с чемоданчиком. «Меня зовут капитан Демерест. Пожалуйста, подойдите поближе. Гвен, будьте любезны, закройте дверь. Как-нибудь разместимся». Вернон Демерест улыбнулся миссис Квонсет. «К сожалению, конструкторы самолета не учли, что сюда могут пожаловать гости. Старушка из Сан-Диего». Устремила внимательный взгляд на говорившего. После ярко освещенного салона она еще не успела освоиться с полумраком кабины. Она различала лишь неясные очертания какой-то фигуры на фоне десятка светящихся красных циферблатов, но голос звучал, несомненно, дружелюбно, а миссис Квонсет уже мужественно приготовилась к разговору в совсем другом тоне. Сайд Джордан откинул подлокотник на свободном кресле позади Энсона Хэрриса. Гвен мягко и предупредительно, совсем не так, как несколько минут назад, усадила старушку в кресло. Самолет не качало, поэтому передвигаться в нем было легко. Он продолжал снижаться, но до тех слоев атмосферы, где бушевала пурга, было еще далеко, и самолет летел со скоростью 500 миль в час, легко и плавно, словно плыл по заштилившему морю. «Миссис Квонсет», — сказал Вернон Демерест, — «забудьте о том, что произошло за стенами этой кабины. Мы пригласили вас сюда по другой причине». Он обернулся к Гвен. «Вы были достаточно грубы с этой дамой?» «К сожалению, да». «Мисс Мейгин действовала по моим указаниям. Я ей подробно рассказал, как она должна себя вести. Мы знали, что одно интересующее нас лицо будет за этим наблюдать. Мы хотели, чтобы все выглядело естественно, и можно было, не вызывая подозрений, пригласить вас сюда». Большая темная фигура в кресле справа начинала мало-помалу приобретать более отчетливые очертания. Ада Квонсет, вглядываясь в лицо этого человека, нашла, что оно не выглядит злым. Пока еще она, разумеется, совсем не понимала, к чему он клонит. Она огляделась по сторонам, все это было чрезвычайно интересно. Еще ни разу в жизни не доводилось ей бывать в кабине экипажа. Кабина оказалась куда меньше, чем она предполагала. Здесь было очень тесно и тепло. Все трое мужчин сидели в одних рубашках. Да, теперь уже ей действительно будет о чем рассказывать своей дочери в Нью-Йорке, если она когда-нибудь доберется туда. «Мамаша», — сказал человек, отрекомендовавшийся капитаном, — «вы ведь не робкого десятка». Вопрос был странный, и миссис Квонсет задумалась и ответила не сразу: «Да, мне кажется, я не особенно труслива. Случается, конечно, и понервничать, но только теперь это реже со мной бывает. С годами начинаешь пугаться все меньше и меньше». Пристальный, испытующий взгляд капитана был прикован к ее лицу. «Я решил рассказать вам кое-что, а затем попросить вас помочь нам. Времени у нас мало, я буду краток. Вероятно, вы заметили пассажира, который сидит рядом с вами у окна. Такой тощий, с тоненькими усиками?» «Да», — сказал Гвен, — «этот самый». «Как же, заметила. Очень странный господин. Ни с кем не разговаривает и не выпускает из рук чемоданчика. Мне кажется, он чем-то обеспокоен». «Мы тоже обеспокоены», — негромко произнес Вернон Демерест. «У нас есть основания предполагать, что у него в чемоданчике бомба, и мы хотим ее забрать. Вот почему нам потребовалась ваша помощь». Самое удивительное пронеслось у Ады Квонсет в голове, что здесь у них такая тишина. В этой тишине и в наступившем после слов Демереста молчании Ада Квонсет услышала, как где-то у нее над головой заговорило радио. «Трансамерика, рейс 2. Говорит Торонский центр. Вы находитесь в 15 милях к востоку от Кленбергского маяка. Сообщите вашу высоту и намерение». Человек, сидевший впереди слева, Ада Квонсет не видела его лица, ответил: «Торонский центр. Говорит Трансамерика, рейс 2. Снижаемся. Покидаем эшелон 290. Просим разрешения продолжать медленно снижаться. Намерение совершить посадку в аэропорту Линкольна остается неизменным». «Трансамерика, вас понял. Освобождаем вам путь следования. Можете продолжать медленно снижаться». Третий человек, сидевший справа от Ада Квонсет за маленьким столиком, перед которым были расположены еще какие-то приборы, сказал: «По моим подсчетам, мы должны быть на месте через час 17 минут. Это если ветер будет как по сводке. Если же фронт шторма приблизился, то прилетим позже. Так мы, значит, все-таки возвращаемся?» Голос Ады Квонсет выдавал охватившее ее волнение. Демерест кивнул. «Да, но кроме вас, никто из пассажиров этого не знает. И пока вам придется держать это в секрете. Причем главное, чтобы Герреро, пассажир с чемоданчиком, ничего не заподозрил». У Ады Квонсет даже дух перехватило. «Неужели это в самом деле происходит со мной?» — думала она. «Потрясающее приключение. Не хуже тех, что показывают по телевизору. Немножко опасное, конечно, но она тут же сказала себе, об этом не стоит думать. Главное, она здесь, участвует во всем этом, разговаривает за панибрата с командиром корабля, и он доверяет ей свои тайны». «Да, будет что рассказать дочери. Ну как, согласны вы нам помочь?» «Разумеется, согласна. Как я понимаю, вы хотите, чтобы я попробовал отобрать у него чемоданчик?» «Ни в коем случае!» Вернон Демерест обернулся и для большей убедительности перегнулся к ней через спинку кресла. Он сказал твердо: «И не вздумайте даже прикасаться к этому чемоданчику». «Раз вы так говорите», — кротко согласилась миссис Квонсет, — «не буду». «Да, я именно так говорю. И запомните, очень важно, чтобы Герреро не заподозрил, что мы обратили внимание на его чемоданчик и знаем о его содержимом. А теперь я проинструктирую вас, как раньше инструктировал мисс Мейген, насчет того, что вы должны делать, когда вернетесь в салон. Пожалуйста, слушайте меня внимательно». Когда он закончил, старушка из Сан-Диего позволила себе улыбнуться уголками губ. «О, да-да, мне кажется, я сумею это проделать». Она уже вставала с кресла, а Гвен открывала дверь кабины, когда Демерест спросил: «Мне сказали, что вы летели без билета из Лос-Анджелеса, как будто в Нью-Йорк. Зачем?» Миссис Квонсет объяснила, что она порой чувствует себя одиноко на западном побережье. Ей хочется повидать дочь, живущую на востоке страны. «Бабушка», — сказал Демерест, — «если мы все это провернем, я лично обещаю вам, что обо всех неприятностях, которые с вами произошли, будет забыто, и более того, наша авиакомпания даст вам бесплатный билет до Нью-Йорка и обратно первый класс». Миссис Квонсет была так растрогана, что едва не расплакалась. «Ох, благодарю вас, благодарю». От волнения голос ее дрогнул. «Какой изумительный человек!» — подумала она. «Какой добрый, очаровательный человек!» Пережитое Ада Квонсет неподдельное волнение пришлось весьма кстати и немало помогло ей справиться со своей задачей, когда она прошествовала через салон первого класса к своему креслу. Гвен Мейген, крепко ухватив безбилетную пассажирку за локоть, подталкивала ее вперед, а та прикладывала кружевной платочек к глазам и являла собой весьма волнующее зрелище. «Да нельзя!» расстроенной пожилой дамы. Вытирая слезы, Ада Квонсет внутренне ликовала, ведь она разыгрывала уже вторую сцену за сегодняшний вечер. Сначала на аэровокзале притворилась больной и одурачила этого мальчишку Питера Кокли. Ей это прекрасно удалось, значит, все удастся и теперь. И в самом деле спектакль был настолько убедителен, что один из пассажиров даже спросил Гвен довольно сердито: «Послушайте, мисс, я не знаю, чем провинилась эта дама, но почему вы позволяете себе так грубо обращаться с ней?» Гвен, зная, что Герреро уже может ее услышать, ответила резко: «Прошу вас не вмешиваться, сэр». Выполняя указания Вернона, Гвен, как только вошла в туристский салон, тут же задернула за собой портьеру, разделяющую салоны. При этом она успела бросить взгляд назад и заметила, что дверь кабины слегка приоткрылась. Гвен знала, что там за дверью стоит Вернон, наблюдает и ждет. Как только портьера между салонами первого и туристского класса задернется, Вернон пройдет вперед, станет за портьерой и будет следить за происходящим в щелку, которую Гвен должна была предусмотрительно оставить. А затем в нужный момент он откинет портьеру и быстро шагнет вперед. При мысли о том, что произойдет через несколько минут и чем все это может кончиться, предчувствие беды снова охватило Гвен, и сердце ее сжалось от страха. И снова она нашла в себе силы победить страх. Она заставила себя вспомнить о том, что в ее руках жизнь экипажа и пассажиров, которые даже и не подозревают, какая драма разыгрывается сейчас у них на глазах, и подтолкнула миссис Квонсет к ее креслу. Пассажир по фамилии Герреро быстро вскинул на них глаза и тут же отвел взгляд. Гвен заметила, что чемоданчик все так же лежит у него на коленях, и он не выпускает его из рук. Когда они подошли ближе, третий пассажир, габаист, поднялся со своего сиденья с краю рядом с креслом миссис Квонсет. Всем своим видом, выражая ей сочувствие, он вышел в проход, чтобы пропустить старушку на место. Гвен проворно шагнула вперед, преградив ему дорогу обратно. Место музыканта должно было оставаться пустым, пока Гвен не отойдет в сторону. Глаза Гвен уловили какое-то движение за портьерой, значит, Вернон Демерест уже занял свой наблюдательный пост и готов действовать. «Прошу вас!» Все еще стоя в проходе, миссис Квонсет с мольбой обратила к Гвен полные слез глаза. «Умоляю, попросите командира отменить свое решение. Я не хочу, чтобы он передавал меня в руки итальянской полиции». Гвен сказала грубо: «Об этом надо было думать раньше. И я не могу указывать командиру, что ему делать, но вы можете попросить его. Он вам не откажет». Герреро повернул голову в их сторону, прислушался и снова отвернулся. Гвен схватила старушку за плечо. «Говорят вам, садитесь на свое место!» Ада Квонсет начала всхлипывать. «Я же вас только об одном прошу. Отправьте меня обратно. Передайте меня полиции, но только дома, не в чужой стране». За спиной Гвен послышался протестующий голос габаиста. «Мисс, неужели вы не видите, как расстроена эта дама?» «Пожалуйста, не вмешивайтесь», — огрызнулась Гвен. «Эта пассажирка вообще не имеет права здесь находиться, у нее нет билета». Габаист сказал возмущенно: «Пусть так, но перед вами все-таки пожилая дама». Не обращая внимания на габаиста, Гвен толкнула миссис Квонсет, и та пошатнулась. «Вы что, не слышите? Садитесь на свое место и сидите тихо». Ада Квонсет упала на сиденье и взвизгнула: «Вы мне сделали больно! Больно!» Несколько пассажиров, протестуя, вскочили с мест. Герреро сидел, не поворачивая головы. Гвен видела, что руки его по-прежнему сжимают чемоданчик. Миссис Квонсет снова начала всхлипывать. Гвен сказала холодно: «У вас истерика». Наклонилась вперед и неторопливо, хорошо рассчитанным движением, влепила миссис Квонсет пощечину, внутренне содрогаясь от того, что ей приходится делать. Звук пощечины звонко прокатился по салону. Пассажиры онемели. Две другие стюардессы смотрели на Гвен, разинув от изумления рот. Габаист схватил Гвен за руку. Она поспешно оттолкнула его. Дальше все произошло с такой стремительностью, что никто из присутствующих, даже из тех, что находились в непосредственной близости от происходящего, не смог бы точно пересказать последовательность событий. Миссис Квонсет повернулась к пассажиру слева, к Герреро. «Сэр, умоляю вас, помогите мне! Помогите!» Но Герреро продолжал сидеть с каменным лицом, игнорируя ее вопли. Потеряв, по-видимому, самообладание от волнения и страха, Ада Квонсет вскинула руки и, истерически всхлипывая, обхватила Герреро за шею. «Умоляю вас! Умоляю!» Герреро завертелся на сиденье, пытаясь высвободиться. Ему это не удалось. Ада Квонсет лишь крепче сжала его шею. «Спасите меня!» Лицо Герреро стало пунцовым. Чувствуя, что задыхается, он попытался разорвать сжимавшее его шею кольцо рук. Ада Квонсет мгновенно вцепилась в обе его руки. В ту же секунду Гвен Мейген наклонилась и одним ловким, и, казалось, даже неторопливым движением схватила лежавший на коленях у Герреро чемоданчик. Еще какая-то доля секунды, и чемоданчик находился уже в проходе, а между ним и Герреро встал непреодолимый барьер в лице Ады Квонсет и Гвен. Портьера, разделявшая салоны, раздвинулась. Вернон Демерест, высокий и внушительный в своей капитанской форме, стремительно шагнул вперед. Лицо его выражало облегчение. Он уже протягивал руку, чтобы взять чемоданчик. «Отлично сработано, Гвен. Давайте его сюда».